оружием. Нет, магией, конечно, можно. Вжух, и все враги умерли. Но потом нужно долго восстанавливать силы. В итоге я освоил лишь несколько трюков и остановился на этом. А чтобы стать настоящим магом, нужно постоянно совершенствоваться и развивать свой магический резервуар. По крайней мере, так говорила жаба. Ха, как она там? Уже лет 6 не было ее. Надеюсь, не померла. Отбросив лишние мысли, я вновь погрузился в охоту. День сменялся днем, месяц месяцем. Роза не подпускала меня к себе, но стала доброжелательнее, а также чаще звала на подработку. И где мы только не были, в какие только переделки не попадали. А также у нас появился еще один претендент. Молодой, всего лишь 120 лет, высший эльф. Вот только он и 2 лет не продержался. В один день после своей 100-й смерти он попросту прыгнул в бездну. Я не шибко о нем переживал. Парень был тем еще мудаком. То ли это карма, то ли невезение, но на следующий день и я умер. Долго каркал по поводу драконов, и вот дракон. А потом я 2 раза умер в попытках вернуть снаряжение. Вернулся я к нему лишь через несколько лет. Злой, подготовленный по самое не хочу и твердо решивший на ужин сожрать стейк из дракона. «Рар!» — взревела тварь размером с военный корабль и выпустила поток ледяного воздуха. Вот только на этот раз... Бррр, морозненько! Меня продрало от холода, но не более. Как тебе, тварь, комплект брони с защитой от мороза? Выхватив из-за спины копье, испускающее красный свет, влил в него побольше маны и со всей силы метнул в тварюгу. Белая чешуя монстра не выдержала, и оружие впилось в плоть твари, а потом вспыхнуло пламенем. «Ра!» — взревела тварь от сильнейшей боли, а я со своим новеньким двуручным топором уже несся в атаку. Однако тварь быстро пришла в себя и, взмахнув крыльями, создала настоящий град из сосулек. Бью топором по полу, и передо мной возникает каменная стена. Она, бедная, вся трясется и осыпается от столь мощной атаки, но все-таки выдерживает. Я же выскакиваю из-за стены и метаю топор, после чего тут же выхватываю лук из-за спины и начинаю стрелять. Дракон отвлекся на топор и попытался избежать его, но в этот момент стрела вонзилась в его глаз и ударила током. В тот же миг глаз лопнул, а монстр заревел от боли. Остальные же стрелы почти не нанесли урона, но они и не должны были, ведь я целился в крылья и знатно продырявил их. Через миг меня накрыло яростью дракона, и я, ей-богу, чуть не задубел. Броня хоть и защищала от мороза, но не полностью. А этот гад будто всем телом излучал холод. Благо, я догадался подогреть себя пламенем. Вот только маны оно жрало. Просто кошмар. Стоило мне отвлечься, как сверху начался настоящий град сталактитов. Ледяных, конечно же. Уклоняясь и прыгая, акизайчик чудом уцелел и заодно добрался до крылатой твари, которая тут же взлетела. Крылья хоть и дырявые, но это не сильно мешало монстру. Поэтому, схватив топор, я влил в него столько энергии, сколько смог. А потом натурально выдохнул магическое пламя, окатив им летающего дракона. Дракон попытался прикрыться от него, и в этот момент я метнул топор, который, благодаря рунам, летел подобно пуле. Жух! И раздался вопль, а дракон, лишившись крыла, упал на пол. Вот только тварь до сих пор была опасна. И я 10 минут извращался, чтобы добить сволочь. Скажу вам, это было тяжело. Энергии с маной почти не осталось, но зато... «Сердце ледяного дракона», — пробормотал я, съедая вкусняшку. Вру, на вкус оно было отвратительно. Чудище охраняло сокровище. Но все это уже не важно. Я перешел на 15-й ранг и ощутил такую силу, какую никогда не ощущал. Казалось, я мог порвать этого дракона голыми руками. Но, конечно же, это лишь ощущение. На деле же я хоть и стал сильнее из-за повышения ранга, но не настолько. Все дело в убийственном количестве сил, поглощенных разом. И это стало проблемой. Поднеся ладонь к лицу, я прямо видел, как мои ногти увеличиваются миллиметр за миллиметром. А еще пробуждалось желание. И я знал, что делать. Роза не дает, Зии нельзя. Но было одно место. «Пощади, мы все сделаем! Молим, не убивай нас!» — вопили русалки. «Но это я их так называю. На самом деле это те еще стервы. Атакуют магией воды и воздействуют на разум. Зато весьма миловидные, если, конечно, не обращать внимания на рыбий хвост, острые зубы и любовь к мясу людей. Половина 14-го этажа состояла из подземных болот и водоемов, и русалки — одни из здешних обитателей. «Все сделаете? Хорошо», — сказал я и снял штаны. Русалки пооткрывали рты от удивления, что, в принципе, правильно. Это мне от них и нужно было. Через пару часов, довольный, я вернулся домой и, наконец-то, смог передохнуть. Спал, как убитый. Месть этому дракону меня несколько лет мучила, и, наконец-то, я могу расслабиться. Но только я стал засыпать, как показалась она. «Ты мой сон?» — неуверенно спросил я, смотря, как приближающаяся Роза стягивает с себя платье, обнажая свое невероятной красоты тело. «Нет», — улыбнулась она, но как-то печально. «Ты выполнил все условия претендента», — сказала она, и, не дав мне и слова сказать, поцеловала. А через миг залезла в кровать и легла на спину, смотря на меня одновременно и с опаской, и с призывом к действию. А дальше вновь секс с бревном. Но как же меня заводило это бревнышко. Ее движения, стоны, выражение лица, она сводила меня с ума. Настоящая ведьма. «Ай!» — она укусила меня за шею. «Не называй меня ведьмой». В ее голосе и на лице была обида, но, ой, зря она это сделала. В печку моей страсти будто подлили бензина, и я взорвался, терзая ее невероятно нежную плоть, а она отвечала манящим и столь сладким стоном. Проснулся я от того, что громко чихнул, и ударился затылком об жесткий пол. Не понял, где это я? Поднявшись, я осмотрелся и осознал, что стою посредине сожженного здания. Причем сгорело оно весьма давно. На мне были черные штаны и белая рубашка. Ну, была белой, теперь она грязная от грязи и сажи. В кармане я нащупал бумагу и тут же достал ее. «Саш, я этого не говорила, потому что думала, что ты, как и все, сдашься, накопив 300 тысяч, и откажешься от статуса претендента. Эта сумма, 300 тысяч, была лишь штрафом особняка за отказ от испытания. Но ты не отказался и накопил 1 000 000, а также поднялся на 15-й ранг. Ты выполнил все условия, и теперь тоже являешься владельцем особняка. Но не моего, своего. Только учти, сейчас ты слаб. Особняк высосал из тебя всю накопленную силу для своего рождения. И еще одно. Время в моем особняке текло куда быстрее, чем снаружи. Поэтому на земле прошло лишь 8 лет. И я не буду долго объясняться, но тебе сейчас 20 лет. И тело у тебя 20-летнего. Вроде все. Прощай, Саша. Нам всем будет тебя не хватать. Но, может, увидимся в одном из миров. Целую. Твоя Роза. Поскриптум. Я беременна. Поскриптум 2. Шучу». Стоило мне прочитать записку, как она сгорела. Но была еще одна записка, и та вкратце описывала, что такое особняк и как им управлять. Однако сейчас было не до этого. Я очень хочу увидеть родителей. Вот только у меня ни денег, ни машины. Пришлось идти пешком. И, кстати, я понял, где нахожусь. Это бывший особняк Розы в моем городе. Вон, даже дверь еще стоит, что странно. Однако за ней ничего не было. Открыл ее с обеих сторон. И ничего. Далее я попробовал измерить свою силу. Но, как и говорилось в записке, я вернулся на первый ранг, то бишь стал практически обычным человеком. Ни магии, ни боевых способностей. Впрочем, со мной был опыт, а значит, силы я себе верну. И быстро. Но об этом потом. «Значит, 8 лет прошло», — пробормотал я, выходя на улицу. Она оказалась одновременно знакомой и чужой. Многое изменилось. Некоторые дома исчезли, а на их месте появились новые. Разве что я пробыл в особняке 18 долгих лет. Детская память могла иначе воспринимать мир. Хм, а что за башня в центре города? Неважно. Сперва домой. Как же я хочу обнять мать и отца, а также увидеть сестер и брата. Девоньки, наверное, уже замуж повыходили, да и у брата, наверное, уже минимум 2 детей. Так, вернемся к делу. Сейчас утро, а особняк рода за городом. Пришлось идти пешком, и, возможно, я успею до того, как они разъедутся по делам. Но чем дольше я шел по городу, тем больше замечал прошедшие изменения. Его будто перестроили, потому как и улицы стали шире, и новые появились, а некоторые улицы пропали. Зато Академия какой была, такой и осталась. Хоть что-то в этом мире вечно. Идти было тяжело. Все же раньше я от дома до Академии на машине добирался за час. Поэтому лишь к обеду я смог увидеть очертания родного поместья. Оно состояло из особняка и нескольких зданий для слуг, охраны, своей небольшой фермы и еще пары зданий. Грубо говоря, это самый минимум. А то некоторые рода целые поселения на своей земле создают. Медведевы же предпочитали уединение и разумную скромность. 8 лет не прошли бесследно для поместья. Изменения были видны издалека. Но не настолько существенные, чтобы я не узнал родной дом. Вот только стоило мне подойти к воротам, как я застыл. Почему на воротах чужой герб? «Кто ты такой?» «И какое у тебя дело к Громовым?» Пока я переваривал увиденное, ко мне подошел охранник. Он был облачен в тяжелую броню, закрывающую все тело. И лишь приоткрывшееся забрало шлема говорило о том, что это человек, а не машина. В своих руках он держал массивный автомат. В ножнах на поясе красовался не менее массивный меч. Таким разве что деревья рубить. «Подскажите, куда делись Медведевы? Раньше они здесь жили?» — очнувшись, спросил я и указал рукой на ворота. «Как куда? Померли все. Говорят, их монстры сожрали!» — без тени сомнений заявил мужчина. «Ясно...» Сжав кулаки, я развернулся и, шатаясь, побрел обратно в город. В голове все перемешалось, а сердце, казалось, хотело вырваться из груди. Сперва я шел, а потом бежал. Так быстро, как только мог. Библиотека. Мне нужна была она. Но вдруг я остановился и, отдышавшись, перешел на шаг. А потому что нельзя бегать. Я буду потный и грязный. Тогда от меня начнут шарахаться люди, а это недопустимо. Ведь меня могут не впустить в библиотеку. Но в итоге я все же попал в нее. Она, как и раньше, была бесплатна и общедоступна. Там я и нашел информацию о моем роде. Но лишь обрывки, и казалось, будто кто-то специально решил утаить правду. В 1027 году, через 3 года после моего исчезновения, на город напали чудовища. И род Медведевых стал одной из их жертв. Все. Больше ничего нет. Даже разрушенному монстрами торговому центру Алта уделили в многократно больше внимания. Но не может такого быть. Разве если только кто-то специально решил утаить эту информацию? Нет, я так это не оставлю. У меня аж зубы заскрипели от злости. И если моих родных убили или подстроили их смерть, будь это хоть император, я убью его. Его и всех, кто помогал ему. «Молодой человек, потише скрипите зубами, вы мешаете другим посетителям!» — крикнула древняя бабка со слухом, как у волка. «Я здесь один, в библиотеке лишь мы двое», — недоумевал я. «В библиотеке нельзя шуметь», — прорычала она и выгнала меня наружу. Видимо, моя грязная рубашка ей все же не понравилась. «Ладно, утро вечера мудренее. Переночую где-нибудь и буду думать, что делать дальше. Вот только где мне переночевать? А я ведь могу вернуться в академию. Она оплачена до самого выпуска. Будет моей крышей над головой и источником информации. Студенты точно знают, что произошло. Правда, уже было поздно идти в академию. Она закрывает свои ворота каждый вечер. Поэтому сперва все же нужно было переночевать. Я же могу попасть в свой особняк. Интересно, как там? Но нужна дверь. Хотя я же знаю одну. Поспешив к руинам особняка Розы, я добрался до него лишь в темноте. Впрочем, это было лишь мне на руку. Никто не увидит странностей. Ладно, выставить руку и представить. Бормотал я, вспоминая, что было в инструкции ведьмы. И вот я почувствовал сильную слабость во всем теле и едва не упал, но оперся о дверь. Прошиб пот, и я задышал. Так и стоял минут пять, после чего крутанул дверную ручку и потянул на себя дверь, которая стояла на одном лишь фундаменте разрушенного дома, без стен и потолка. «Сработало!» — обрадовался я, увидев за дверью небольшую комнатушку. Глава пятая. Что я могу сказать? Я ожидал большего. Как минимум особняка. На крайний случай что-то вроде номера в отеле, но никак не маленькой комнатушки без какого-либо ремонта. Каменный пол и голые стены. На стене висит светильник, дающий на удивление неплохое освещение. Здесь имелась небольшая деревянная кровать, но доверия она не вызывала. Одеяла не было, матрас набит соломой, а подушка — перьями. Также приметил небольшой рабочий стол со стулом и сундук, что стоял недалеко от стола. Сундук деревянный и весьма простенький, вероятно, внутри пусто. В углу же располагался горшок, и я даже знаю, для чего он. А над ним кран, видимо, чтобы воды набрать. И самое главное — металлическая дверь. До боли знакомая дверь, которую я открывал тысячи раз. Не удержался и попытался открыть ее. Но... Открыть дверь на первый этаж за один кристалл. Даже ругаться не хотелось. Лишь появилась ностальгическая улыбка, после чего я достал записку Розы с инструкцией к особняку и принялся ее внимательно изучать. Она была не маленькой, но вот основные тезисы. Особняк — это не здание, а некая симбиотическая сущность. Она существует лишь совместно с владельцем, но если он умрет, то особняк станет подземельем. И подозреваю я, что не обычным подземельем, а чем-то страшным, как, к примеру, Мурманский лабиринт, гигантское подземелье с огромным количеством этажей и чудовищными тварями. Чтобы развиваться, особняку нужно поглощать кристаллы, а также за них можно улучшать и развивать его, но подробнее об этом потом. Воскрешение. Если у особняка достаточный запас энергии, то, как это было со мной в особняке ведьмы, я смогу воскреснуть, если умру в подземелье. Вот только не уверен, что это работает, если я умру снаружи. Ну и самое главное – взаимодействие с особняком. Он подстраивается под владельца, коим я и являюсь. Но для начала нужно его пробудить. Этим я сейчас и займусь. Сделав, как было сказано в записке, я сел в центре комнаты и сосредоточился, после чего поднял руки над собой и отдал команду. «Владелец обращается к тебе, особняк. Пробудись!» В этот момент здание затряслось, а в голове закололо, и я едва не согнулся от боли, но выдержал, после чего выдохнул. В голове же появилась самая различная информация касательно особняка, и, оказывается, мне совершенно не было нужды поднимать руки и говорить эти слова. Эта зараза пошутила надо мной. Ну ничего, если нет, когда мы встретимся вновь, ее аппетитной попке достанется. Настроение вдруг резко пошло на убыль. За эти 18 лет Роза с остальными стали моей новой семьей. И в этот день я потерял обе свои семьи. Информационное окно особняка. Уровень 1. Запас энергии 100. Точки привязки 1/2. Жители 1. Ежедневный расход 20 энергии. Голубое окошко с белыми буквами прервало мои размышления. Ха, а вышло все-таки так, как я и представил себе в уме. Права была Роза. Как представишь себе взаимодействие с особняком, таким оно и будет. А ведь можно было себе и слугу создать, но это дополнительные траты и бессмысленный посредник. Он что, мне будет голосом описывать состояние особняка? Или отчеты на бумаге писать? Ладно, это потом. А сейчас... Магазин особняка. Простите, но товаров для продажи нет. Ну, оно и понятно. Как я понял, чтобы там что-то появилось, нужно это зарегистрировать. Правда, в особняке ведьмы все товары производились Лис да Орсом. Первая шила одежду и броню, а оружие делал гном-алкоголик. С их слов, это куда дешевле и выгоднее, чем покупать у особняка. Но некоторые вещи я все-таки покупал. Все же не думаю, что Орс делал прям вообще все. Он хоть и отличный кузнец, но не всемогущ. Хорошо, с этим все понятно. А теперь спать. Мог бы, конечно, сходить вниз и убить парочку монстров, но не буду же я их забивать ботинками. Хотя... Я вышел на улицу и, побродив по руинам здания, нашел арматуру. Увесистая. Правда, пришлось полупить ею по фундаменту, чтобы сбить остатки цемента. Сразу стало легче держать. Примерно метр в длину... И очень тяжелый. Такой арматурой можно проламывать черепа не только маленьких монстров, но и людей. Довольно кивнув, вернулся в особняк. Подмечу, что это больше не вызывает сильной усталости. Видимо, в первый раз была привязка, а на нее тратится много энергии. Далее открыл дверь в подземелье, отчего из запаса энергии особняка списалась единичка. Внизу я, честно говоря, ожидал увидеть подземелье, как у ведьмы. Но тут была кривоватая пещера. Пол, стены и потолок неровные. Но хоть имелись факелы, благодаря им приметил крысу. «Ну хоть крысы тут нормальные», — обрадовался я, и монстр размером с кошку, запищав, кинулся на меня. «Правда, что она мне сделает? Я все их повадки выучил, поэтому пинаю ногой». Крыса пищит и отскакивает в сторону, а там уже моя арматура бьет монстра по спине. Хруст, визг и удар в голову успокаивает тварь, а я получаю заряд сил и энергии. Хм, хорошо-то как. На высоких рангах эффект ощущается куда хуже, лишь достаточно сильных чудовищ. Вот после убийства дракона меня прям распирало от энергии. Казалось, что могу руками порвать еще одного такого же. И как же ошибочно это ощущение. Я несколько раз чуть не помер, посчитав, что реально стал сильнее. Хорошо, не будем о прошлом. Хватаю кристалл и засовываю в карман. Но живот заурчал. Хм, а крысы вроде съедобные. Полчаса спустя. «Проваливайте, это моя крыса!» — ругался я, отмахиваясь от двух летучих мышей и трех слизней. Они приперлись на запах мяса. «Пшшш!» Над плечом пролетел кислотный плевок, и позади что-то зашипело. «Ну вот фиг вам, не попадете, я уже мастер у ворота от ваших плевков. Достаточно лишь следить за слизью, чтобы понять, куда и когда она выстрелит. Сперва слизь раздувается, так как вырабатывает кислоту. Потом внутри нее начинается бурление, и монстр резко сокращается, выплевывая сгусток. Раз, два, три, и я уклонился от всех атак. Напрягаю руку и делаю выпад арматурой в летучую мышь. Пробиваю той грудь, мгновенно убивая, но и кисть готова отвалиться. Все же весит арматура килограмма 4, может больше. Зато заряд бодрости тут же нивелирует усталость. «Пи!» — дала о себе знать вторая мышь. И я едва успеваю присесть, чтобы мне не сняли скальп острыми когтями. А эта тварь может, по себе знаю. Но первую слизь я останавливаю подобранной тушей мыши, а от остальных уклоняюсь. Следом перехожу в атаку и тремя ловкими тычками пробиваю их тушки, уничтожая ядра и одновременно ахаю и охаю. Ахаю от того, что кисть готова отвалиться, а охаю от заряда энергии, который нивелирует эффект аханья. Ну а летучей мыши я просто ударил кулаком в грудь и добил арматурой. Как итог, 6 кристаллов и... Информационное окно особняка. Уровень 1. Запас энергии 105. Точки привязки 1-2. Жители 1. Ежедневный расход 20 энергии. Отлично! Особняк и правда получает энергию, когда я уничтожаю монстров в его подземелье. А еще я могу перевести кристаллы в энергию. Но делать этого, конечно же, не буду. Все же их можно продать, а я сейчас гол как сокол. «Мясо!» — воскликнул я, вспомнив, что забыл про свою еду. И едва успел, один бок крысы уже подгорел. А жарил крысу я на факелах. Собрал 4 и положил на пол, а над ними повесил зверька. Но сперва снял с него шкуру, воспользовавшись когтями самой же крысы. Взял за лапку и вжик. «А неплохо, есть можно», — бормотал я, впиваясь зубами в крысу размером с кошку. Мяса там хватало, и даже жирок имелся, поэтому, когда доел, сразу же побрел наверх. Но я провонялся жареным мясом, да и вспотел сегодня. В общем, пришлось помыться под краном и одежду постирать. Вода, к слову, была ледяная. Благо, хоть в особняке была комфортная температура, и стоило прилечь на неудобную кровать, как тут же уснул. Тем временем особняк ведьмы. «Вот и ушел, Сашка. Хоть кто-то смог добиться того, на что нам не хватило сил и духу». Гном-алкоголик вздохнул и осмотрел собравшихся за столом. А были там все, даже Роза. Девушка, как обычно, была в черном платье, но теперь еще и с вуалью на лице, чтобы никто не видел, насколько она расстроена. «Выпьем за его успех!» — воскликнул драконоид и, схватив бочонок пива, принялся разливать напиток по кружкам. А вдруг к нему пододвинули еще одну кружку, и принадлежала она ведьме. «Наливай, напьюсь сегодня в усмерть», — заявила она, и потом залпом опустошила кружку. Та была деревянная и вмещала литр, отчего все собравшиеся неслабо удивились. «Сейчас Александр, наверное, вернулся к семье», — заговорила Зия, девушка-кролик. Она тоже грустила, отчего ее ушки были опущены. Все же пусть она и не любила этого человека, но он был близок ей, да и любовником был хорошим. А с этим в особняке все очень плохо. «К сожалению, это не так. Я узнавал как-то», — заговорил Арен, демон дворецкий, и все уставились на мужчину. «Там все плохо. Его семья погибла при не совсем понятных обстоятельствах, а имущество рода отобрано». «Какой кошмар!» Девушка-зайка прижала ладошки к небольшой груди и загрустила, а ее кроличьи ушки поникли. «Не вся семья погибла». Все резко посмотрели на заговорившую Розу, а та потянула кружку, мол, чтобы наполнили. «Сестра осталась. Надеюсь, он найдет ее. Наливай давай». Утро. Особняк Александра. Проснулся я полным сил и энергии. Все же не зря перед сном поохотился на монстров. Жаль только, что перекусить нечем. Ну ладно, попью воды и в путь. И только я собрался уйти, как обратил внимание на деревянный сундук. Я же туда так и не заглянул. И оказалось зря, ведь внутри хранились мои личные вещи. Удостоверение учащегося в академии. Не удержался я и громко выкрикнул. Также там нашелся мой портфель и, самое главное, гербовое кольцо рода Медведевых. Стоило мне коснуться его, как оно сразу увеличилось в размере и идеально село на палец. Абы кто не может использовать родовые кольца. Они признают лишь носителя крови рода. В данном случае – крови Медведевых. С этим будет куда меньше проблем в идентификации моей личности. А значит, убрать меня по-тихому не получится. На лице появилась зловещая улыбка. Но я отвлекся и продолжил копошиться в сундуке. К сожалению, больше ничего интересного там не было. Лишь учебники, которые я заказывал, и кое-какие журналы. Да даже портфель был пустой. Все, что в нем было, я давно пустил в дело, в том числе и линейку. Засунув удостоверение в карман, а с ним и кристаллы, вышел на улицу. Интересно, тут есть камеры? Удастся ли мне скрывать, что все это время я был у Розы? Она просила не раскрывать ее тайн и тайн особняка. За последнее, судя по записке, я получу некую кару. Да и зная ведьму, кару я мог получить, даже если случайно что-нибудь ляпну про нее. В силе Розы я не сомневался. Даже короли в десятках миров боялись ее. И подмечу, что заслуженно. Стоп, не пойду же я в академию в таком виде. На мне были простые хлопковые штаны и рубашка. Все довольно простое на вид, но удобное. Поэтому я и раз за разом покупал этот набор одежды. Но сейчас я представляю хоть и павший, но некогда сильнейший род города, а значит, должен выглядеть соответствующе. Правда, я не знаю, где могу купить одежду. Хотя чего это я? Подхожу к ближайшему прохожему. Им оказался мужчина лет 50, и он почему-то насторожился, когда к нему подошел высокий и крупный я. «Что вам надо? У меня нет денег!» — запаниковал он. Но тут я едва не ткнул ему в лицо своим перстнем. «Аристократ!» — осознал мужчина и, кажется, успокоился. «А будьте добры, подскажите, где я могу купить солидную одежду?» «А, одежду! Да, конечно, вам нужно...» Полтора часа спустя. Как же сильно изменился город за эти 8 лет. Но это понятно. Все же его неплохо порушили чудовища, вырвавшиеся из подземелья. Как его пропустили и допустили, чтобы подземелье так разрослось, та еще загадка. Во всяком случае, город не узнать. Собственно, поэтому я так долго и искал торговый центр, который, как оказалось, находился в 15 минутах ходьбы от особняка ведьмы. Ладно, вру. Я еще и магазин одежды долго искал. За 18 лет, проведенных в особняке, все здесь для меня стало выглядеть необычным и таинственным. Словно прибыв из глухой деревни в большой город, я опялился на все и вся. На людей, на машины, на телефоны в руках людей. А попав в торговый центр, голова и вовсе пошла кругом. За время моего отсутствия технологии сильно изменились, как и мода. А еще по холлу носились маленькие роботы-уборщики. Такие необычные и умные. Они сами убирались и при этом никого не сшибали. Чудеса! «Смотри, куда прешь, деревенщина!» В меня кто-то врезался и раздался выкрик, отчего я обернулся. «Ты это сам себе сказал?» — рассмеялся я, смотря на поднимающегося с пола парня. На нем был деловой костюм. Прическа вылизанная, тело подтянутое, но все же худощавое. А на безымянном пальце красовался родовой перстень. Но род незнакомый. «Если ты не заметил, то я стоял на месте. Как же я мог в тебя врезаться?» — добавил я, глядя на парня и его двух друзей. «Тем более не уступил аристократу дорогу», — добавил блондин. Он стоял слева от упаденыша, немного полноватый и тоже прилизанный. «Это что, мода такая?» «С каких это пор аристократам нужно уступать дорогу?» — искренне удивился я. «Меня воспитывали, что аристократы должны вести себя сдержанно и не кичиться своим положением, мол, это недостойно. А тут прям распирает от ЧСВ. Видимо, молодой род, дорвавшийся до власти. «Потому что мы, аристократы, защищаем вас от монстров и подземелий», — гордо заявил этот упаденыш. «И сколько монстров ты убил?» — поинтересовался я, обращая внимание на народ, собравшийся вокруг. Кто-то снимал нас на телефон, а кто-то просто пялился. «Достаточно. И всяко побо...» — он хотел что-то сказать, но я вытащил из кармана кристаллы. «Украл, небось?» — выкрикнул блондин, и тут он приметил мое родовое кольцо. «Ты что, аристократ?» «Что тебя так удивило?» — хмыкнул я и вернул кристаллы в карман, после чего направился к эскалатору на второй этаж. Но эта троица не угомонилась. «Дуэль! Раз ты аристократ, то я вызываю тебя на дуэль!» «Обоснование?» — обернувшись, уставился на упаденыша. Тот выглядел пристыженным, отчего был злым. Здесь собралось немало народа, и все смотрели на нас и что-то обсуждали. Кто-то даже смеялся. Похоже, это сильно ударило по самолюбию парня. И все же, как же упало мнение людей об аристократии. Для них происходящее словно цирк уродцев. Хотя если тут все такие, как эта троица, то ничего удивительного. «Не слышу», — смотрю на парня, а тот кряхтит и пыхтит, пытаясь выдавить из себя что-то правдоподобное. Но тут третий из них нашептал парню что-то на ушко. «Ты не настоящий аристократ, и кольцо твое фальшивое!» «Хорошая попытка, но нет». Вытянув руку, влил в него немного силы, и оно засияло, доказывая, что настоящее. «Это как?» — тихо воскликнул блондин. А вот третий нахмурился и вновь что-то нашептал своему товарищу. «Медведевы? Ха! Вы все сдохли! И поделом вам, твари!» Парень злобно ухмылялся, глядя на приближающегося меня. «Оскорбление рода, значит?» Мой голос стал грубее, а мышцы напряглись, отчего стали выпирать из одежды. Тут же послышались восхищенные возгласы молодых дам, да и не только молодых. «Я принимаю дуэль, и она закончится, когда ты будешь молить о прощении. Милостивым я не буду, и если ты ненароком сдохнешь, все честно, все по закону». От моего напора парень сделал пару шагов назад, но, увидев взгляды товарищей, набрался смелости. «Молить о прощении? Да это ты будешь молить, и кристаллы все отдашь!» Через миг в руках парня возникло энергетическое копье, видимо, проявление дара. Ну, я и не сомневался, что он одаренный, вот только я чувствую исходящую от него силу. Второй или третий ранг максимум. Неплохо для его возраста, но недостаточно против меня. Я уже сражался с одаренными в других мирах, но и они, и я были куда сильнее, чем мы сейчас. Но во всяком случае с людьми я умею сражаться. А вот он нет. Вон как занервничал, когда я начал приближаться. «Ха!» — громко выдохнул он и нанес удар копьем, целясь мне в грудь. Мне же показалось, будто он сейчас мишень атакует, как его учили родовые тренеры. Слишком медленно и предсказуемо. становлюсь боком, пропускаю копье мимо. А если бы оно было настоящим, а не из энергии, то схватил бы его и потянул на себя. Однако я пока не одаренный, и руками касаться оружия одаренных, не имея возможности хотя бы покрыть руки маной, чревато получением немалого урона. И кожу ладоней можно потерять, и немного плоти. Зато мне ничего не мешает ударить самого одаренного. И в тот же миг мой большой кулак вонзается в лицо и ударяется об энергетический барьер. Что ж, это было предсказуемо. Но физический урон я хоть и не нанес, а психологический очень даже. Сложно не испугаться, когда тебе бьют по лицу. Аристократ сразу же пошатнулся и, сделав пару шагов назад, попытался прикрыться. Я же продолжил бить и бить. Правда, всего лишь на третьем ударе барьер парня развеялся, а затем хрустнул нос и раздался вопль. Еще через миг захрустела челюсть, а зубы парня разлетелись по холлу торгового центра. Да и сам он метра на четыре откатился, словно колобок. Хмыкнув, направился к нему, чтобы добить. Но на моем пути резко появился третий из компании аристократов. Он был темноволосым и крупнее своего товарища, и чуточку сильнее. Сложив руки перед собой, он создал энергетический щит круглой формы. «Остановись! Ты победил!» — выкрикнул он и тут же рухнул, так как не ожидал от меня удара по голени. «Условие окончания дуэли не выполнено. Я не услышал извинений!» — рыкнул я. «Прощать врага, чтобы он потом вернулся и отомстил? Ха, нет уж, проходили это и не раз. Нельзя отпускать противника, способного вернуться и отомстить. И этим я сейчас и займусь. Сделаю так, чтобы не посмел мстить». Пинаю два раза по ногам и ребрам темноволосого. Он, конечно, пытается защититься, но его способности явно не рассчитаны на бой лежа. А тут еще и упаденыш решил, что сейчас самое время заколоть меня. По глазам вижу, убить меня хочет. Что ж, раз так... Он вскакивает на ноги и, делая рывок, пытается пронзить меня в районе печени. Бью кольцом по копью, отводя его в сторону, и тут же кидаюсь вперед. Прямой удар в челюсть, двойка в грудь, а затем хватаю его руку и бью коленом, ломая кость. Раздался громкий хруст, и обломок кости вылез наружу, разрывая плоть. Тут же хлынула кровь, и раздался болезненный вопль. Но я лишь начал, поэтому в тот же миг аристократ был уронен, а я сильным ударом ноги сломал ему голень. Собираюсь сломать и вторую ногу, но тот пухлый блондин, что все это время стоял в сторонке, метает в меня сосульку. Правда, промахнулся. Перенервничал, видимо. «Идиот! Вокруг люди! Нельзя использовать дистанционные атаки!» Выругался я и метнулся в сторону, хватая сосульку за миг до того, как она вонзилась прямо в лицо женщине средних лет. Гражданские стояли кругом вокруг нас, а охрана торгового центра позаботилась, чтобы расстояние до нас было как минимум 5 метров. Но создать дуэльную зону они не могли или просто не захотели. «Спасибо», — пробубнила женщина и рухнула. Но я поддержал ее, после чего бросил взгляд на троицу. Схватив своего дружка, они делали ноги, лишь пятки сверкали. Специально рискнули жизнью простых людей в надежде, что я их спасу. Или просто хотели убить человека, чтобы начался хаос и под шумок сбежать. Задумался я, испытывая негодование. Для меня подобное поведение было дикостью. Поставив женщину на место и убедившись, что ко мне ни у кого нет претензий, я продолжил путь к эскалатору. Вот только... Да, уж, видимо, придется спуститься в подземелье. Я смотрел на ладонь, получившую ледяные ожоги. Использовать эту руку будет временно затруднительно. А мне еще и одежду выбирать. Раздраженно вздохнув, подошел к магазину «Высшая мода». У входа стоял охранник, но тот сразу обратил внимание на мой перстень. Ну и на кровь, в которой я только что изляпался. но ничего не сказал. Я же, оказавшись внутри, откровенно запаниковал. И как мне выбрать одежду? Ее невероятно много. Глава 6. «Вы великолепно выглядите!» С восторгом в голосе сообщила женщина лет 40, а я не мог с ней не согласиться. Костюм сидел на мне идеально. Причем его можно было надевать как на всевозможные мероприятия, так и использовать в повседневности. Строгие серые брюки, белая рубашка и серый пиджак с черным галстуком. Немного старомодно, но мне нравится. А еще он сочетается с моей брутальной внешностью. Не зря мама говорила, что я весь в отца. Вот и вырос таким же большим и грозным, как медведь. Не зря же мы медведевы. У нас в роду все высокие и крупные. Ладно, вру, не все. Моя старшая сестра хоть и была высокой, но при этом была образцом женственности и элегантности. Анютка росла вся в мать, а значит, станет настоящей красоткой. Стало бы, будь она жива. «Вам что-то не понравилось?» Слегка запаниковала продавщица магазина одежды. «Вспомнил что-то нехорошее. Не переживайте. Одежда великолепна. Беру». Последний раз, взглянув в зеркало, довольно кивнул. «Вам упаковать или в этом и пойдете?» Конечно же, я пошел в костюме. Одежду, испачканную в крови, мне бережно сложили в фирменный пакет, а также выдали сдачу. В подобном магазине можно было расплатиться кристаллами. Такое всегда было. По крайней мере, слышал про это от брата. У меня же в детстве не было кристаллов, поэтому не мог проверить. Продаются они по курсу в 10 тысяч рублей с хвостиком, и за одежду я отдал все 6 кристаллов, получив немного наличных в качестве сдачи. Но оказалось, что этих денег вполне хватает, чтобы сытно позавтракать в местной забегаловке. Точнее, одной из десятков. И скажу я, что раньше ничего этого не было. Бургеры, роллы, пицца. Хотелось все попробовать, но я уже так отвык от земной пищи, что мой желудок довольно быстро начал протестовать. А я еще от жадности понабрал всего. Пришлось угостить остатками еды небогато выглядящую женщину и мальчика лет 10. Она, конечно, была смущена, а вот пацан оказался в восторге. И, конечно же, ничего надкусанного я не давал. Покинув торговый центр, я поспешил в академию. Благо, она находилась совсем недалеко. Всего лишь 20 минут пешком, и я добрался до высоких стен и контрольно-пропускного пункта. КПП выглядел как небольшой тоннель длиною 7 метров, в котором было 3 прохода на вход и столько же на выход. Там имелись сканирующие рамки, но из десяток охранников. Они проверяли удостоверение учеников, а если требовалось, то и обыскать могли. Поэтому абы кто на территорию академии не попадет. И, судя по всему, я успел к моменту, когда ученики идут на учебу. Вот только приняв мое удостоверение, мужчина в форме охранника напрягся и нахмурился. «Оно настоящее и до сих пор действует, но я не помню вас. А я здесь работаю уже 6 лет». Мужчина переглянулся с товарищами, и один из охранников с кем-то связался по радио. «Все верно. Последний раз я здесь был 8 лет назад», — честно ответил я и забрал удостоверение. Выглядело оно как пластиковая карта с буквами да цифрами, ну и отпечаток пальца. «Вы 8 лет не посещали академию и вдруг решили вернуться?» Мужчина скептически посмотрел на меня. «Ну а что я мог сказать? Все так и есть ведь. Поэтому просто кивнул». «Да уж». «Погоди, Семенович, тут такое дело». К мужчине подбежал другой мужчина и всунул телефон в руки. Но он был какой-то плоский, необычно как-то. Хотя я уже видел такие в ТЦ, но не сильно вглядывался. А он еще и без кнопок. Что-то на экране там тыкает. Чудеса! «Медведев Александр Михайлович». Мужчина вновь посмотрел на меня, на что я кивнул, и показал свой перстень. «Здесь сказано, что вы пропали без вести, предположительно, были похищены». «Да, и только вчера я вернулся в город и узнал, что мой род уничтожен. Слышал, Медведевы кучу монстров уничтожили в том инциденте и фактически город спасли», — тихо произнес один из охранников. «Медведев!» — вдруг раздался женский голос. Я сразу его узнал. «Доброе утро, Екатерина Павловна! Давно не виделись?» Я улыбнулся своей классной руководительнице и помахал рукой. За эти 8 лет она ничуть не изменилась, разве что стала еще более красивой. Ее русые волосы, как обычно, были коротки, лишь до плеч. Грудь стала пышнее и как минимум 1/3 размер, что при ее невысоком росте выглядит очень даже объемно. Фигурка подтянулась, видно, что приходится много бегать, оттого и талия весьма выразительная. И сзади, уверен, все очень даже упруго. Но самая главная отличительная черта этой милахи — это ее наивное лицо и необычные, но такие притягательные глаза цвета изумруда. «Сашенька, так ты жив!» Женщина, к моему удивлению, обняла меня, но из-за роста в 1,65 м она уткнулась носом мне в грудь. «Жив! Лишь вчера прибыл в город. Честно говоря, я немного растерялся. За жизнь в особняке я привык к панибратскому отношению, и руки так и тянулись, чтобы обнять эту женщину. И подмечу, что она весьма хороша собой. Мои ровесники, может, и не взглянут на 35-летнюю, но мне-то в душе 30. «Вот как! И про свой род лишь вчера узнал». Женщина грустным взглядом посмотрела на меня, и я лишь молча кивнул. «Вот как! И в академию пошел, потому что...» «Да, мне попросту больше некуда идти». «Поняла. Хорошо, я все устрою», — оживилась она, взрываясь от переполняемой ее энергии. «Твое обучение оплачено до самого выпуска, поэтому академия не имеет права тебе отказать. Пошли». Ее маленькая ручка обхватила мою лапу и потянула внутрь КПП. Нас спокойно пропустили, и некоторое время спустя я оказался в кабинете директора и сидел на стуле перед его рабочим столом. Суровый дядька за эти 8 лет совсем не изменился. Разве что у него появилось немного седины на голове. «У нас здесь не отель, поэтому ты либо учишься, либо не учишься. Я могу компенсировать тебе плату за обучение за этот год. Купишь дом, да, сядешь там», — заговорил он, выслушав меня и Екатерину. «Я бы хотел доучиться и получить диплом, а также уверен, что в этих стенах я найду ответы на некоторые свои вопросы». Мой голос и лицо излучали серьезность, и я не сводил взгляда с глаз директора. «Ответы тебе могут не понравиться и привести к гибели. Умрут лишь мои враги», — ухмыльнулся я без тени сомнений на лице. «Хм, для перворангового ты больно уверен в себе». На лице директора появилась заинтересованность, и он внимательно прошелся взглядом по мне. «Да уж, Медведевы и на первом ранге грозные войны. А вижу, ты усердно занимался над своим телом. Если бы я не занимался, уже был бы мертв», — я пожал плечами, а Екатерина начала бледнеть, представляя себе в уме всякие ужасы. «Ты действительно этого хочешь? Твоя учеба будет адом. Ты не знаешь учебной программы, всего лишь 1-го ранга и даже не пробужденный, да?» «Да, я не пробужден», — кивнул я. «Пробуждение — это такая штука, после которой в человеке проявляются его скрытые силы. Некоторые уникумы могут сами пробудиться, но я не из таких. По крайней мере, в подземелье ведьмы мне этого не удалось. Там я стал обычным воином-магом, каких в мирах пруд-пруди. Одаренные же — это немного другое. Если в мирах ты сам решаешь, кем быть, то тут дар все решает за тебя.